Глава 13. Желание. Для большинства из нас желание действительно проблема. Желание собственности, положения, власти, комфорта, бессмертия, желание продлиться в потомстве, желание быть любимым, иметь что-то постоянное, приносящее удовлетворение, прочное, что-то, что находится за пределами времени. Так что же есть желание? Что же это за вещь, которая гонит нас, словно бич, заставляет нас делать то или иное? Я не предлагаю нам удовлетворяться тем, что мы имеем, или тем, что мы есть. Такое удовлетворение всего лишь противоположность того, что мы хотим иметь или кем хотим быть. Мы попытаемся понять, что такое желание, и если мы сможем внимательнейшим образом, соблюдая крайнюю осторожность, вникнуть в этот вопрос, я думаю, мы вызовем к жизни такое преобразование, которое не является простой заменой одного объекта желания другим объектом желания. А это обычно мы и подразумеваем под изменением, не так ли? Будучи неудовлетворены каким-нибудь определенным объектом желания, мы находим ему замену. Мы вечно движемся от одного объекта желания к другому, которое считаем более высоким, благородным, более рафинированным. Но каким бы рафинированным оно ни было, желание все еще желание, и в движении желания присутствует бесконечная борьба, конфликт противоположностей. Разве не важно, следовательно, выяснить, что такое желание и поддается ли оно преобразованию? Что такое желание? Не символ ли его ощущения? Желание есть ощущение, соединенное с объектом его достижения. Бывает ли желание без символа и его ощущения? Очевидно, нет. Символ может быть картиной, личностью, словом, именем, образом, идеей, дающим мне ощущения, заставляющими меня почувствовать, что это мне нравится или не нравится. Если ощущение приятное, я хочу заполучить его, обладать им, ухватиться за символ его и продлить тем самым удовольствие. Время от времени, согласно своим наклонностям и темпераменту, я меняю картину, образ, объект. Насытившись одной формой удовольствия, устав от нее, наскучив ею, я ищу нового ощущения, новой идеи, нового символа. Я отвергаю старое ощущение и хватаюсь за новое ощущение, облеченное в новые слова, новые смыслы, новые опыты. Я сопротивляюсь старому и уступаю новому, которое считаю более высоким, благородным, приносящим большее удовлетворение. В желании таким образом присутствует сопротивление и уступка, предполагающая искушение. И, конечно, в уступке определенному символу желания всегда содержится страх разочарования. Наблюдая весь процесс желания в себе, я вижу, что всегда существует объект, которому в поисках дальнейших ощущений направлен мой ум, и что в этот процесс вовлечены сопротивление, искушение и дисциплина. Возникает восприятие, ощущение, контакты желания, и ум становится механическим инструментом этого процесса, в котором символы, слова, объекты образуют центр, и вокруг этого центра выстраиваются все желания, все стремления, все чистолюбивые планы. Этот центр есть я. Могу ли я уничтожить этот центр желания? Не одно определенное желание, одну определенную страсть или жажду, но всю структуру желания, страстного стремления, надежды, в которой всегда таится страх разочарования. Чем более сильно разочарование испытал, тем больше силы придаю я своему «я». До тех пор, пока существует надежда, страстное стремление, на заднем плане всегда гнездится страх, который снова укрепляет центр желания. А революция возможна только в этом центре, не на поверхности. На поверхности происходит лишь поверхностное изменение, процесс отвлечения силы внимания, что ведет к действию, приносящему вред. Когда я осознаю всю структуру желания, то вижу, как мой ум стал мертвым центром этой структуры, механическим процессом памяти. Устав от одного желания, я автоматически хочу осуществить себя в другом. то, что мой ум переживает на опыте. Он всегда переживает в терминах ощущения. Он инструмент ощущения. Наскучив определенным ощущением, я ищу нового ощущения, которое может быть тем, что я называю осознаванием Бога. Но то все еще ощущение. Я по горло сыт этим миром и тяжкими трудами его. Я хочу обрести мир и покой, прочный мир и покой. И вот я медитирую, контролирую, формирую свой ум для того, чтобы обрести опыт покоя и мира. Переживание на опыте покоя и мира все еще ощущение. Так что мой ум, механический инструмент ощущения, памяти, мертвый центр желания, откуда я действую и мыслю. Объекты, к которым я стремлюсь, представляют собой проекцию ума, как символы, из которых он извлекает ощущения. Слово «Бог», слово «Любовь», слово «Коммунизм», слово «Демократия», слово «Национализм» – все это символы, которые дают ощущение уму, и поэтому ум цепляется за них. Как мы с вами знаем, всякое ощущение приходит к концу, и мы переходим от одного ощущения к другому. И каждое ощущение усиливает привычку к поиску дальнейшего ощущения. Таким образом, ум превращается всего лишь в инструмент ощущения и памяти, и мы вовлекаемся в этот процесс. До тех пор, пока ум ищет дальнейшие опыты, он может мыслить только в терминах ощущения. И любой опыт, который может быть спонтанным, творческим, живым, поразительно новым, немедленно сводится к ощущению и преследует это ощущение, которое обращается тогда в память. Следовательно, опыт умирает, и ум становится всего лишь стоячей заводью прошлого. Если мы глубоко увязли во всем этом, мы свыкаемся с этим процессом, и нам кажется, что мы не способны выйти за пределы его. Мы хотим выйти за его пределы, так как устали от этой бесконечной рутины, от этой механической погони за ощущением. И вот ум проецирует идею истины, Бога. Он мечтает об изменениях, имеющих жизненную важность, и о том, чтобы играть главную роль в этих изменениях, и так далее, и тому подобное. В результате творческого состояния никогда не возникает. В себе я вижу продолжающийся процесс желания. Механический, бесконечно повторяющийся процесс, который держит ум в тисках рутины и превращает его в мертвый центр прошлого. В нем же творческой спонтанности нет и в помине. Бывают, правда, и внезапные творческие мгновения, которые протекают не от ума, не от памяти, не от ощущения или желания. Наша проблема, следовательно, заключается в том, чтобы понять желание. Не как далеко следует заходить или где должен окончаться желанию, но понять весь процесс желания, жажды, страстных стремлений, испепеляющих страстей. Большинство из нас полагают, будто обладание немногим указывает на свободу от желания. И как же мы поклоняемся тем, кто владеет малой толикой вещей? Набедренная повязка, одеяние символизирует наше желание освободиться от желания. Но это снова очень поверхностная реакция. Зачем же начинать с поверхностного уровня отказа от внешнего, от собственности, когда ваш ум изуродован бесчисленными хотениями, бесчисленными желаниями, верами, борениями? Несомненно, там-то и должна происходить революция, а не в том, скольким владеть, какую одежду носить или сколько раз в день есть. Но нас впечатляют эти внешние вещи, у нас ведь такой поверхностный ум. Ваша проблема и моя проблема – понять, может ли ум когда-нибудь освободиться от желания, от ощущения. Творчество, несомненно, не имеет ничего общего с ощущением. Реальность, Бог или что хотите – это не состояние, которое может быть пережито на опыте, как ощущение. Когда вы обладаете опытом, что происходит? Скажем, опыт дал вам определенное ощущение, чувство восторга или отчаяния. Естественно, вы пытаетесь избежать, отбросить состояние отчаяния. Но если это радость, чувство восторга, выпускаетесь в погоню за ним. Ваш опыт принес вам приятное ощущение, и вы хотите, чтобы у вас их было больше. И больше усиливает тот мертвый центр ума, что всегда жаждет дальнейших опытов. Следовательно, ум не может испытать на опыте ничего нового. Он не способен испытывать что-нибудь новое. потому что его подход всегда зиждется на памяти, на опознавании, а то, что опознано памятью, не есть истина, творчество, реальность. Такой ум не может испытать на опыте реальность, он может испытать только ощущения, а творчество не есть ощущение, оно что-то вечно новое, каждый миг. Таким образом, я осознаю состояние собственного ума, я вижу, что он инструмент ощущения и желания, или вернее, он есть ощущение и желание, и он механически втянут в их рутину. Такой ум никогда не способен воспринимать или чувствовать новое, ибо новое, очевидно, должно быть чем-то, что находится за пределами ощущения, которое всегда старо. Итак, этот механический процесс с его ощущениями пришел к концу, не правда ли? Желание большего, погоня за символами, словами, образами, с их ощущениями – все это пришло к концу. Только тогда возможно для ума находиться в состоянии творчества, в котором всегда может появляться новое. Если вы поймете это, без гипноза слов, привычек, идей, и увидите, как важно для ума постоянно сталкиваться с новым, тогда, возможно, вы поймете процесс желания, рутины, скуки, непрерывной жажды опыта. Тогда, я думаю, вы увидите, что желание имеет очень мало значения в жизни по-настоящему ищущего человека. Очевидно, существуют определенные физические потребности в пище, одежде, крови и во всем прочем. Но они никогда не становятся психологическими страстями, вещами, на которых ум самоутверждается как центр желания. Все, что выходит за пределы физических потребностей, любая форма желания, величия, истины, добродетели, становится психологическим процессом, с помощью которого ум выстраивает идею «я» и самоутверждается в центре его. Когда вы увидите этот процесс, когда вы по-настоящему осознаете его, ничего не противопоставляя ему, не испытывая искушения уступить ему, не сопротивляясь ему, не оправдывая или осуждая его, тогда вы откроете, что ум способен воспринимать новое, и что новое никогда не ощущение, следовательно, оно никогда не может быть опознано, воспроизведено в опыте. Оно такое состояние бытия, в котором творчество приходит само, без приглашения, без шлейфа памяти, и это реальность.